Молодой человек, 24 лет, сохранил следующий образ из пятого года своей жизни. Он сидит в саду дачного дома на своем стульчике, рядом с теткой, старающейся научить его распознавать буквы. Различие между «Т» и «Н» не дается ему. И он просит тетку объяснить ему, чем отличаются эти две буквы одна от другой. Тетка обращает его внимание на то, что у буквы «Т» целой частью больше, чем у «Н». Лишняя третья черточка. Не было никакого основания сомневаться в достоверности этого воспоминания. Но свое значение оно приобрело лишь впоследствии, когда обнаружилось, что оно способно взять на себя символическое представительство иного рода любознательности мальчика. Ибо подобно тому, как ему тогда хотелось узнать разницу между буквами «Т» и «Н», так впоследствии он старался узнать разницу между мальчиком и девочкой и, наверное, согласился бы, чтобы его учительницей была именно эта тетка. И действительно, он нашел тогда, что разница несколько аналогична, что у мальчика тоже одной частью больше, чем у девочки, и к тому времени, когда он узнал это, у него и пробудилось воспоминание о соответствующем детском вопросе. На одном только примере я хотел бы показать, какой смысл может получить благодаря аналогичной обработке детское воспоминание, до того не имевшее, казалось бы, никакого смысла. Когда я на 43-м году жизни начал уделять внимание остаткам воспоминаний моего детства, мне вспомнилась сцена, которая давно уже, мне казалось, с самых ранних лет, время от времени приходило мне на мысль, и которую надо было отнести на основании вполне достаточных признаков к исходу третьего года моей жизни. Мне виделось, как я стою, плача, и требую чего-то перед ящиком, дверцу которого держал открытый мой старший на 20 лет сводный брат. Затем вдруг вошла в комнату моя мать, красивая, стройная, как бы возвращаясь с улицы. Этими словами я выразил виденную мною пластическую сцену, о которой я больше ничего не мог бы сказать. Собирался ли брат открыть или закрыть ящик? Когда я первый раз сформулировал это воспоминание, я употребил слово «шкаф». Почему я при этом плакал? Какое отношение имел к этому приход матери? Все это было для меня темно. Я склонен был объяснить эту сцену тем, что старший брат чем-нибудь дразнил меня, и это было прервано приходом матери.